Вино из ревеня. Откровенно говоря, я довольно долго не решался взяться за этот рассказ. Меня и так некоторые товарищи упрекают. Почему это, говорят они, в ваших произведениях так много пьют? Вы, собственно, на что этим намекаете? А я, честное слово, ни на что специально не намекаю. Просто жизнь ежедневно подбрасывает свежий материал на эту тему. Потому что в действительной жизни пьют у нас все еще исключительно много. И это, как говорится, полбеды. Но кто не пьет? Разве только курица. Тревожит другое. Уж очень в последнее время безбоязненно стали пить люди. Другой товарищ молоко с большей осторожностью покупает. Он, бывает, не отойдет от прилавка, пока не выяснит досконально, и какой процент жирности, и пастеризованное ли оно, и точно ли выпущено в четверг, как значится на крышечке, а не во вторник, и нет ли в районе ящура. А вот что ему иной раз на дружеской пирушке в стакан набабахали, денатурат или марганцовку, даже не поинтересуется. Хотя наши уважаемые медики много сил кладут на то, чтобы популярно объяснить возможный вред от неразборчивого употребления алкоголя. Но им почему-то редко кто верит. А зря. Все-таки не всегда товарищи медики бывают неправы. Позвольте в подтверждение этого своего заявления рассказать действительный кошмарный случай, который произошел не так давно с приятелем одного моего хорошего знакомого. Все началось именно на дружеской пирушке. Как говорится, вино лилось рекой, сосед поил соседа. Что касается вина, то оно на самом деле лилось рекой. Дело в том, что этот мой знакомый, садовод, держит мичуринский участок. И, надо сказать, выращивает колоссальные урожаи. А поскольку на базар фуговать излишки ему неудобно, он приспособился перегонять их на вино. И достиг в этой области большого совершенства. Варит самые неимоверные сорта из вишни, из крыжовника, из ранеток. Даже научился, представьте, изготовлять самое настоящее шампанское брют из какой-то специальной смородины. Хоть сейчас на международную выставку. Вот, значит, сидят они, и мой знакомый подчует своего приятеля. Наливает ему бокал вина, из крыжовника, что ли, и говорит: «А ну, давай пробуй». Приятель, конечно, не заставляет себя ждать, пробует. «Ничего», — говорит, — «сладковатое такое, вроде сиропа. Не берет, правда, но пить можно, если магазинного нет». «Ха», — говорит хозяин, — «магазинного, скажешь тоже. Да в магазине знаешь что? Суррогат, вот что. Ну-ка, давай пробуй другое». И наливает ему из второй бутылки. «Этот вроде получше», — отмечает приятель. «Уже горчит маленько. Тоже пока не берет, но, кажется, начинает приближаться». «То-то!» — смеется хозяин и кричит жене. «Маруся, подай-ка сюда мою солдатскую кружку. Вот ты у меня сейчас еще вот этого вот попробуешь из четверти». И льет в свою солдатскую кружку с краями. Гость выпивает эту полную кружку, утирается ладонью и выносит заключение. «Хорошо!» Но не берет. «Фу ты!» — говорит тогда хозяин. «Ну что с тобой делать, прям не знаю. Маруся, неси что ли то... экспериментальная». Тут Маруся вносит двухлитровую банку с какой-то довольно мутной жидкостью и нацеживает гостю примерно так с полстакана. Гость пьет и чувствует, что глаза у него сводят к переносице. «Вот это берет!» — говорит он, вытирая слезы. «Из чего гнал?» Хозяин смеется. «Даже неудобно сознаваться. Считай, что ни из чего. Травка такая есть, ревень. У нас в Сибири произрастает. Вот из нее. Ну, маленько там сахару, маленько того, сего, а так почти за даром». «Спеши рецепт», — говорит приятель. «Обязательно дома такую штуку сделаю, тем более, что почти за даром». Ну, знакомый мой и списал ему рецепт. Приятель раздобыл ревеню и по этому рецепту на другой же день заварил вино. Заварил он его в четверг, а через два дня подходит воскресенье. И как раз день строителя, есть повод опробовать. «Мать», — говорит приятель жене во время завтрака, «тащи сюда эту косорыловку, посмотрим, что там нахимичилось». Выпил он стаканчик, колбаской закусил и сидит, ждет эффекта, когда глаза к переносице полезут. И дождался, только совсем другого эффекта. Вдруг его всего скрючило и аж переломило пополам. Схватился он за живот и ходу, совмещенный санузел. Жена за ним стучит в дверь кулаками. «Петя, что с тобой, что такое?» «Вино проклятое!» — отвечает приятель. «Да ну не может быть!» — говорит жена. «Это тебя, наверное, с колбасы. Я ее, раззява, забыла вчера в холодильник положить». «Ох, свина это!» — стонет муж. Пока они там перестукивались, малолетний сын приятеля из детского любопытства вытянул пару стаканчиков. Выскакивает он в коридор и ревет. «Папка, выходи!» «Да что вы, черти, такие голову мне морочите!» — говорит жена. «Ну ты, сопливый, еще ладно, а этот-то слон, в него ж ведро влей, ничего не будет!» Короче, мать, чтобы разоблачить, как она полагала, обман, пошла в комнату и лично выпила полстаканчика. Буквально через минуту она убедилась, что мужчины ее не разыгрывали, и тоже заняла очередь за сыном. И вот в такой пиковый момент заявляется к ним в гости свояк приятеля. Ему, конечно, быстренько, тут уж не до разговоров, объяснили ситуацию, что к чему. А надо сказать, что свояк в смысле выпивки вообще профессор был. Он даже рассердился, услышав такую версию. «Да вы что тут, — говорит, — белины пообъедались. Кому-нибудь другому арапа вправляйте, только не мне. Я понимаю, если бы вы натощак кефира напились, тогда другое дело. А свина этого никогда не может быть. Вино только дезинфицирует и больше ничего. Да я сейчас на ваших глазах 4 стакана выпью и хоть бы хны. Где она у вас тут? Ага, вот, смотрите. 1, 2. До 3 свояк, конечно, не досчитал. Вылетел из комнаты весь белый, как бумага. Покрутился, покрутился, видит, ничего положительного ему в этих малогабаритных условиях не дождаться, и на автобусную остановку. А живет он, между прочим, на западном поселке, 40 минут езды. Он, правда, догадался, сунул водителю 10 и говорит: «Останавливай по первому требованию». И сам примостился возле передних дверей. Только отъехали 400 метров, свояк кричит: «Тормози!» Ну, пассажиры первый случай перетерпели. Не сразу сообразили, что к чему. Думали, может, колесо спустило. А свояк через 1 километр примерно снова кричит: «Тормози!» Тут, понятно, начался ропот, возникли трения между пассажирами и водителем. Все-таки надо учитывать, в воскресенье люди спешат провести его поинтереснее, едут кто в гости, кто куда, а вместо этого, извольте видеть, должны ждать какого-то авантюриста. Словом, после 3-й остановки свояка из автобуса поперли, так что он на этом деле потерял 10. Чистыми. Хорошо еще, что высадили его где-то в районе Нахаловки. Там как раз к проезжей части примыкает довольно необитаемый овраг, в котором свояк и отсиживался 1.5 суток. Вот так вот, дорогие товарищи. Вы спросите, к чему я все это рассказал? Да просто к тому, чтобы еще раз заострить ваше внимание на одной, может быть, неоригинальной мысли. Пить-то пей, но все же маленько и опасайся.